Мыши Мартина. Глава первая. Очаровательная малышка. «Пощадите! Пощадите!» — кричала мышка. На ощупь она казалась очень толстенькой, и когда Мартин убрал лапу, оказалось, что это действительно так. «Простите», — сказал он, — «мне очень, очень жаль». Даже когда котята были еще совсем крошечными и едва открыли глаза в старой деревянной колыбели, выстланной сеном, мама-кошка, которую звали Дульси Мот, уже знала, что Мартин был не такой, как его брат Робин и сестра Ларк. Дульси Мот, как вы можете судить по именам котят, очень любила маленьких птичек, ведь Мартин по-английски городская ласточка, Ларк — жаворонок, а Робин — малиновка. Робин и Ларк очень скоро стали затевать шутливые баталии, напрыгивать друг на друга из засады, свирепо рычать писклявыми голосами и делать вид, что готовы перегрызть горло противнику. Но Мартин не любил драться и прятался за мать. А когда Дульси Мот впервые принесла подрастающим котятам маленькую мышку, Мартин отказался даже прикоснуться к ней. Он смотрел, как брат с сестрой теребят крошечное серое тельце, но отказывался присоединиться к ним. «Разве ты не собираешься попробовать кусочек?» — спросила Мартина мать. «Мышь очень вкусная. В чем дело?» «Она была такая хорошенькая», — прошептал Мартин. «Бедная крошка». «Ты как девчонка», — буркнул Робин с набитым ртом. «Просто неженка», — добавила Ларк. «Полностью согласна», — резко бросила Дульси Мот. «Еще никто никогда не слышал о кошке, которая не любит мышей!» Она ответила Мартину под затыльник. «Перестань болтать чепуху и ешь!» Мартин с трудом проглотил кусочек, но его тут же стошнило прямо в углу. Так оно и пошло. Дульси Мот приносила домой мышей, каждый раз все крупнее, и каждый раз заставляла Мартина съедать кусочек, прежде чем позволить ему приняться за кошачьи консервы, которыми их кормила жена фермера. Мартин любил всякие, со вкусом курицы, печени или рыбы, но сначала ему приходилось съесть кусок мышиного мяса. Он все-таки научился глотать его, но так и не сумел полюбить. К счастью, Робин и Ларк всегда норовили урвать себе львиную долю, отталкивая в сторону мямлю братца. И, наконец, настал тот день, когда Дульси Мот в последний раз бросила на пол перед котятами пойманную ею мышь и объявила: «Ну все, хорошенького понемножку. Я уже когти сточила ловить вам мышей. Вы теперь большие и можете охотиться сами. С этого дня будете жить своим умом. Желаю удачи!» Робин и Ларк были очень довольны. Им нравилось думать, что теперь они настоящие охотники. В сарае и на скотном дворе они гонялись за добычей или караулили ее, и скоро сумели поймать своих первых мышей. Мартин тоже радовался. Теперь ему больше не надо было есть мышей. «Какие же они хорошенькие!» — часто думал он. «Им не придется страдать из-за меня. Никогда не стану ловить мышей!» Но хоть намерения у него были самые лучшие, инстинкты, доставшиеся ему от многих поколений опытных мышеловов, оказались слишком сильны, и он поймал первую же попавшую ему на глаза мышь. Он как раз изучал чердак над старым сараем. В первые дни после того, как мать оставила котят, Мартин много и с удовольствием изучал окрестности. В отличие от брата и сестры, которые все время были заняты охотой, он подолгу бродил по ферме. Он узнал много из того, что должен знать живущий на ферме котенок. У коров большие ноги, которые легко могут тебя раздавить. Свиньи сердятся, если слишком близко подойти к их поросятам. Курицы на сетке — очень нервные птицы. Собаки Колли гоняются за кошками. «Люди», — с радостью выяснил Мартин, — «за кошками не гоняются». Сам фермер почти не обращал на него внимания, но его жена всегда следила, чтобы он был сыт, а фермерская дочка играла с ним и брала на руки. Однажды она захватила с собой Мартина, когда пошла навестить своих кроликов. В конце сада стояли три большие клетки, в которых жили три белых кролика с розовыми глазами. Мартин никак не мог понять, зачем девочка держит этих кроликов. Когда Мартин в следующий раз встретил мать во время своих путешествий, он задал ей этот вопрос. «Мама», — сказал он, — «зачем девочка держит кроликов?» «Это ее домашние любимцы». «Что такое домашний любимец?» «Это такое животное, которое люди держат, потому что оно им нравится. Они ухаживают за ним, кормят его, гладят и вообще суетятся вокруг него.